лежавшие на полу кареты и не имевшие возможности пошевелиться, пленница сейчас же поняла, каким испытанием будет для нее ощущать ноги врага на своей груди. Но чтобы не доставить ей лишнее удовольствие, она удержала рвущийся из горла вопль возмущения. «Ты мне заплатишь за это», — поклялась она про себя. «Ты мне 100 крат заплатишь за это и за все остальное, подлая ослица. Когда ты попадешься мне в руки, я тебе покажу, на что я способна. Я тоже грязная убийца, вшивая сука». Продолжение ругательств, которыми в бессильной ярости Марианна осыпала Пилар, было гораздо менее изысканным. Все они были позаимствованы из лексикона старого Добса, селтоновского конюшева, который научил Марианну держаться в седле. Она, впрочем, не особенно понимала смысл произносимых слов, но получала своеобразное облегчение, ибо ей казалось, что никакое ругательство не может быть достаточно грязным для женщины, которая хладнокровно позволила убить безвинного кучера Фиакра. Не говоря уже об упорстве, с каким она толкала Язона в руки палача. Измученная от толчков и полузадушенная, Марианна чувствовала, что лошади идут рысью. Одно время ощущалась тряска по мостовым. Затем ей показалось, что они проехали одну из парижских застав, потому что она услышала звяканье оружия и отрывистые команды. Но карета не замедлила ход, и даже наоборот кучер пустил лошадей в галоп по довольно ровной дороге, где ухабы встречались редко. Марианна услышала, как Пилар с облегчением вздохнула, затем ощутила, что лицо ее освободилось от покрывала, а глаза от повязки. «Я не хочу, чтобы вы умерли от удушья», — с оскорбительной заботливостью сказала сеньора. «Это было бы слишком быстро. Впрочем, вы можете попытаться заснуть, моя дорогая. Нам ехать еще добрых 2 часа». Испанка поставила ноги на прежнее место, но Марианне с трудом удалось повернуться так, чтобы не видеть ее самодовольное лицо. Так она могла спокойно думать. 2 часа! За это время таким ходом можно проехать около 7 лье, но это расстояние ничего ей не говорило, ибо она не знала, через какие ворота они покинули Париж. Тем не менее, теперь стало ясно, что если ей удастся бежать, придется украсть лошадь или идти пешком, что, впрочем, не особенно ее пугало. Ради Язона она готова без единой жалобы пройти пешком, хоть от Марселя. Чтобы не тратить понапрасную энергию, Марианна старалась расслабиться, хотя это было и трудно в ее неудобном положении. Ей пришли в голову советы старого Добса, может быть, потому что она его только что вспоминала. «Расслабьтесь, мисс Марианна. Это один из лучших секретов фехтовальщиков и стрелков. Успокаиваются нервы, поддерживается хладнокровие. Надо научить ваши мускулы отдыхать». Добрый старик обучал ее, как расслабить руки, ноги, как углубленно дышать. И, несмотря на узы, Марианна старалась применить на практике свои давние уроки. В то же время она пыталась ни о чем не думать, особенно о пережитых в Лафорс восхитительных минутах, действовавших возбуждающе. И это удалось ей настолько хорошо, что в конце концов она заснула глубоким сном. Она проснулась от того, что ей снова закрыли глаза и накинули попону на лицо. Почти сразу же послышался скрип решетки и снова звяканье оружия, словно они оказались перед сторожевой охраной. Затем карета покатилась почему-то мягкому и ровному, по посыпанным песком аллеям парка, может быть. В своей плотной упаковке Марианна больше ничего не слышала и отчаянно ловила воздух. К счастью, карета, наконец, остановилась. Молодая женщина подумала, что ее развяжут, вынут кляпы и снимут повязку с глаз, но ничего этого не сделали. Две пары рук вытащили ее из кареты. Послышался плеск, лязг цепи, затем глухой удар, как бывает, когда лодка ударяется о причал. Под ногами тех, кто ее нес, заскрипели доски, и она ощутила легкое покачивание суденышка, на дно которого ее положили. Без сомнения, ее собираются перевести через реку, если только... У нее промелькнула мысль, заставившая ее содрогнуться, но она тут же отбросила ее. После похищения Пилар повторяла ей, что ее не убьют, теперь, по крайней мере, потому что она должна подольше мучиться. Кто-то сел на весла, и лодка поплыла. С напряженным вниманием Марианна прислушивалась к каждому шуму, но кроме легкого плеска весел и сильного дыхания гребца, она услышала только далекий крик совы. Лодка мягко уткнулась в берег и остановилась. Снова чьи-то руки подхватили Марианну, но на этот раз, чтобы без церемоний забросить ее за спину, словно мешок с мукой. От человека, который ее нес... Отчаянно несло конюшней и малоприятным запахом прогорклого масла. Марианна не успела докончить свои исследования, потому что он стал взбираться по лестнице, вернее всего по стремянке, судя по скрипу и покачиванию, и этот подъем показался ей вечностью, пока они не оказались на ровной поверхности. В то же время запах соломы и сена проник в ее ноздри, побеждая запахи мужчины, который грубо бросил ее на что-то мягкое, очевидно, сено. И сразу связывавшие Марианну веревки были развязаны. Кляп исчез, равно как и повязка с глаз. При свете потайного фонаря, который держал один из мужчин, Марианна увидела стоящего перед ней растрепанного, дышащего, как морж, гиганта, который, по всей видимости, и нес ее. Другой мужчина был по-прежнему в большой шляпе, плаще и черной маске. Наконец, через узкое отверстие, похоже образованное двумя сорванными досками, вошла Пилар. Этот чердак, как представила себе Марианна, находился над сараем или хлебным амбаром. — Здесь ваше место, — сказал мужчина. — И вам будет не так уж плохо. Тут, по крайней мере, сухо, а сено мягче тюремных досок. «Может быть, мне следует вас поблагодарить?» — бросила Марианна, с трудом удерживая ярость. «Я всегда любила запах свежескошенного сена, но все-таки я хотела бы узнать, сколько времени вы намереваетесь продержать меня здесь». Мужчина хотел ответить, когда Пилар потянула его назад и сделала знак молчать. Вы уже знаете. Я хочу предотвратить ваше вмешательство в действия правосудия. Вы останетесь здесь, пока не вынесут приговор и не приведут его в исполнение. — И вы считаете себя женщиной? — вскричала пленница, не способная больше сдерживать негодование. — Вы смеете называть себя его женой, тогда как вы просто вульгарная убийца, лгунья и полубезумная фанатичка. Так вы платите Язону за сделанное вам добро, ведь я знаю, почему он женился на вас. Он хотел спасти вам жизнь, находившуюся под угрозой ввиду проамериканских симпатий вашего покойного отца. Симпатии отца не совпадали с моими. Я предпочла связать свою судьбу с моими соотечественниками. Я вовсе не нуждалась, чтобы ради этого Бафор женился на мне». «Тогда почему вы вышли за него замуж? Признайтесь, если у вас хватит смелости. Что, не смеете? Тогда я сама скажу. Вы вынудили его жениться на вас. Представившись несчастной преследуемой, вы умоляли его о помощи, потому что это был для вас единственный шанс овладеть им». Вы были без ума от него, не так ли? Но вы прекрасно знали, что он вас не любит. Ногой в остроносой туфле Пилар больно ударила в бок Марианну. Чуть присев от боли, она мгновенно изготовилась для прыжка на обидчицу, но ее на лету перехватили руки двух мужчин, бросившихся вперед. Пилар усмехнулась. — Я говорила вам, что она очень опасна. Не забывайте, что это преступница, которая уже убила одну женщину, и вы видите, что я была права, предусмотрев все. — Санчес, прихвати ее! Гигант зажал одной лапой обе руки Марианны и подтащил ее по соломе к толстой балке, в которую была вделана совершенно новая цепь. Эта цепь длиной около 2 метров заканчивалась железным браслетом, запиравшимся большим висячим замком. В одно мгновение правая рука Марианны оказалась пленницей наручника, который плотно сжал ее запястье, а замок звонко щелкнул. — Ну вот, — с удовлетворением сказала Пилар, — так можно разговаривать с вами, не опасаясь нападения. Но вы все же не слишком стеснены в движениях и сможете благоразумно дождаться конца этого интересного романа. — Разговаривать с вами? — презрительно проговорила Марианна. — Оставьте эту надежду, сеньора, ибо вы не услышите от меня больше ни единого слова, кроме следующих. Как вы правильно сказали, я убила женщину, ибо она оскорбила меня, а также вызвала на дуэль, и победила мужчину, который оскорбил меня. Вы осмелились похитить меня и грубо обращаться со мной, чтобы помешать спасти невинного. Вы это знаете, невинного человека, которому вы перед Богом клялись в верности. Он первый нарушил клятву, забыв, что я его жена, и став вашим любовником. Он клятва-преступник». Это только слова. Но я не знаю, найдется ли достаточно строгий монастырь, где вы смогли бы заглушить голос нечистой совести. И единственное, что я еще хочу вам сказать — берегитесь, ибо когда я освобожусь, я жестоко отомщу вам. А теперь уходите и оставьте меня в покое. Я хочу спать». И действительно, словно похитители совершенно перестали ее интересовать. Марианна непринужденно зевнула, затем, поудобнее подмастив сено, свернулась калачиком, подложила руку под голову и закрыла глаза. Она услышала, как мужчина в шляпе прошептал: «Сейчас лучше вернуться, Донна Пилар. Может вызвать удивление. Вы хотите еще что-нибудь сказать этой женщине?» «Нет, больше ничего. Вы правы, вернемся. Только хорошо сторожите ее. Не беспокойтесь. Санчес устроится в соседнем амбаре, и я не вижу, как она сможет убежать, когда так прикована». Марианна подумала, что ее мучители наконец уйдут, но Пилар спохватилась и показала Санчесу на притворившуюся спящей пленницу. «Минутку. Выньте у нее все шпильки из волос. Нет ничего удобней шпильки, чтобы открыть замок». «Вы предусматриваете буквально все, дорогая Донна Пилар», — восхитился человек в шляпе с угодливым смехом. «Я бесконечно счастлив, что отныне вы одна из наших». Волей-неволей, задыхающейся от ярости Марианне, пришлось позволить грубым лапам Санчеса копаться в ее волосах в поисках шпилек, но, верная своему обещанию, она не произнесла ни слова. За несколько секунд с этим было покончено. Все трое вышли через проход, хлопнула дверца, послышался ляск задвижки и тяжелого железного бруса, как в настоящей тюрьме, затем сухое шуршание, словно вход засыпали соломой. Очевидно, это и было так, потому что она услышала одобрительный голос мужчины в шляпе. — Вот так хорошо. Дверь совершенно не видно. Но, тем не менее, будь начеку, Санчес. Мне сказали, что до зимы сюда никто не придет, но никогда не знаешь. В глубине своего пахучего И к тому же довольно мягкого ложа Марианна про себя благословила память тетки Эллис, которая настояла, чтобы она выучила несколько иностранных языков. Сегодня вечером знание испанского оказалось тем более ценным, что Пилар, очевидно, забыла, что она превосходно говорит на кастильском наречии и смогла понять все, чем обменивались ее похитители на родном языке. Одно она установила точно — ее заперли в таком месте, где, по-видимому, никто не сможет обнаружить, но, похоже, были приняты все возможные предосторожности, чтобы, кроме тех, кто участвовал в похищении, остальные не знали о ее присутствии в этом амбаре. Оставалось узнать, кто же были в таком случае эти остальные. В разгоряченном мозгу Марианны неоднократно возникала мысль сначала, когда она узнала о расстоянии в 7 лье от Парижа, затем при брецании оружия, когда проехали ограду, где именно она находится. Если добавить к этому протяженность парка и предосторожности, чтобы скрыть ее присутствие, затем сообщение Талейрана и Жолеваля относительно гостеприимства, оказанного Пилар королевой Испании, и ухаживание некоего Алонзо Васкеца за испанкой, вполне вероятно предположить, что ее привезли в Мортфонтен, в обширное поместье, где жила супруга Жозефа Бонапарта, тогда как ее царственный повелитель пытался править в Мадриде. Конечно, устройство тюрьмы в угодьях одного из Бонапартов является доказательством смелости и бесцеремонности, но Марианна была убеждена, что ни Пилар, ни ее сообщникам их не занимать. К тому же укрытие было идеальным. Какой полицейский осмелится рыскать по землям старшего брата Наполеона? Один Фуше был бы на это способен, но Фуше далеко, и Марианна впервые искренне об этом пожалела. В окутывавшей ее тьме она ощутила, как вместе с бесплодными сожалениями коварно возвращается страх. Ей не следовало слишком много думать об опасности, представлявшей для Изона ее похищение. Надо сохранить ясность мыслей, чтобы лучше бороться, и прежде всего отдохнуть, поспать. Разбитое усталостью тело и горящие от напряжения глаза настоятельно требовали этого. Марианна закопалась поглубже в сено и снова сомкнула веки, пытаясь, как в детстве, отогнать молитвами тревожащие ночные тени. Но ее мысли неотвратимо возвращались к Изону, к тем минутам, что они пережили вместе, к неистовому наслаждению, равно близкому исступлению восторга и мучительной боли, которые она познала в его объятиях и которые он с ней разделил, к сладости его торопливых поцелуев, когда пришла разрядка и успокоение, бывшее только прелюдией к новому неистовству их общего желания, затем к щемящей тоске разлуки. У них было так мало времени. Свободными они могли бы отдаваться любви днем и ночью, умирать от счастья и снова воскресать, чтобы наслаждаться совершенством их любви. И, несмотря на нависшую над ней угрозу, несмотря на сковавшую ее цепь, Марианна уснула с улыбкой удовлетворенного ребенка на губах, шептавших: «Я люблю тебя, Изон, я люблю тебя, люблю, люблю, люблю».